Глава 4. Когда говорят, что надо начинать с основ, обычно предполагается, что эти самые основы человек уже знает. Но когда мне показали программу обучения высшего военного состава нашей страны, я был, скажем так, несколько разочарован. Даже при беглом рассмотрении и названии тем стало понятно, что она устарела лет на 20, а местами на все 50. Хотя оставались и вечные темы, вроде логистики и добычи полезных ископаемых. Но вот их технологии... «Это не программа, а бардак какой-то», — проговорил Василий, ознакомившись с моим графиком на первую неделю обучения. «Господин, вы уверены, что вам все это нужно? Может, лучше сформировать собственную программу и учиться на практике?» «Это следующий этап», — не глядя на денщика, ответил я, переставляя блоки в расписании индивидуальных занятий так, чтобы пробелов было поменьше. «Чтобы ехать на практику в свое баронство, для начала неплохо бы понять, что я могу, а что нет. Ты не знал, что даже в первый год обучения у нас по плану только 3 месяца лекций? Обучение в академии предполагает постоянную практику во флоте», — заметила Мария, которая тоже решила остаться в академии. Мало того, по какой-то причине тоже сделала Инга, с легкостью сдавшая вступительные экзамены. А вот мои люди короля сдали экзамены с некоторой натяжкой. Проще всего было Тарану и его новому заму, взводному, заменившему у бывшего Жеглова. Физическая подготовка у обоих парней была на высоте. Стреляли они без проблем, а уж дрались, так и вовсе, учитывая, что они закономерно выбрали своей специализацией тактику малых групп и проведение диверсионных операций в тылу противника, требованиям они и так полностью соответствовали. Краснов свои экзамены сдал с большим трудом. Но не потому, что оказался плохо подготовлен, а потому, что начал спорить во время экзаменов по специализации с преподавателем, доказывая, что кластер из преобразующих реакторов резонанса можно развести на 2 и более — для независимого снабжения щитов и двигателей корабля со взаимным дублированием систем. В результате они, похоже, нашли общие темы для разговора, а прощался преподаватель с ним и вовсе за руку. Лисичкина. Ну, что тут сказать. Выбор Ангелины был для меня очевиден с самого начала, и даже преподавателей она нашла. Но вот такой специализации, как ведение пропаганды и контрпропаганды в социальных медиа с повышением индекса доверия, в академии не было. Но это не значило, что их нет совсем. После подробного разговора с приемной комиссией и Багратионом-старшим он пообещал выделить для девушки, меня и еще 2 заинтересовавшихся студентов, наставника, работающего по этому профилю. А вот Леха меня удивил и не слишком приятно. Мало того, что показатели резонанса сдал с натяжкой, так еще и экзамены чуть не завалил. Если Максим, к моему удивлению, со своим экзаменатором поладил, то Шебутнов со своим чуть не подрался. Правда, и повод оказался довольно весомый. Они не смогли договориться о том, что такое монетарная политика и как она должна работать. Учитывая, что я в этом плане не очень разбирался, слушать сбивчивые объяснения Лехи по поводу его несогласия с концепцией регионально-колониального монетарного оборота и централизации денежной массы с кредитованием собственных губерний для их постоянного нахождения в зависимом положении от столицы, не особенно хотелось. Поступило, ладно. Последняя — Анастасия, девушка, с которой я почти не общался, но которую видел регулярно. Ушла на стандартный набор военно-прикладных дисциплин, начиная с артиллерийского дела и обеспечения тыла, заканчивая флотоводством. И все же главная проблема — моя собственная программа обучения. Может, и прав долгорукий, и не способен человек объять необъятное и разбираться во всем. С другой стороны, были же на Руси воистину великие правители. Понятно, что во многом так совпало переход на новый технологический уклад вместе с изменением во всем мире. В одиночку даже самый гениальный гений ничего сделать не может. Но все же у меня была цель, и я собирался ее достичь. Вопрос как? В первую очередь нужно было определиться с приоритетами, и, как ни странно, я точно знал, что мне нужно. Развитие третьего глаза и стихийных конструктов. Вот только они под программу обучения не подпадали. С первым разобраться я могу лишь самостоятельно, со вторым — вне программы мне помогут князь Вяземский и Коловрат. Следующим должен стать углубленный курс политического, социального и экономического устройства Российской империи. Я не шутил, когда сказал ректору о том, что хочу понимать, что происходит в моей стране и откуда оно берется. А для этого неплохо бы для начала разобраться в этой базе. Остальное следовало отложить на второй семестр, но я не хотел отменять базовые дисциплины, преподаваемые по профилю Академии. Военная тактика и стратегия, обзоры новинок, техники для воздушного, наземного и морского базирования. Принципиальные отличия в технологическом подходе разных стран. Углубленное изучение конструктов. Плавный переход от плоскостных к объемным и смешанным конструктам второго типа. Когти Урана — прекрасный пример того, почему стоит осваивать подобные техники. 4 удара вместо одного, где каждое из лезвий в состоянии развеять один из вражеских конструктов, создавая диссонанс. Очень весомый аргумент, особенно в ближнем бою. И, наконец, флотоводство. Наука, которую я застал самым краешком, и которая оставалась для основы военных действий современного мира. Все же управление отдельным боевым подразделением или целым флотом, объединением армий — это две принципиально разные вещи. И если я хочу стать достойным государем, мне придется разбираться в таких тонкостях. «И еще одна», — раздраженно бросила Мальвина, вырывая меня из размышлений. «В чем дело, дорогая?» — спросил я, повернувшись к отложившей планшет супруге. «Ангелина вроде выбрала другие курсы, так что на учебе вы пересекаться не будете». «С ней я уже смирилась. Но две рыжих рядом — это уже явный перебор», — фыркнув, произнесла Мария, передав мне планшет. «Список студентов первого курса Академии. Третья строчка». «Ну да, кто бы мог подумать», — усмехнулся я, легко найдя Ольгу Вяземскую вверху списка. «Впрочем, знакомых фамилий было даже с перебором. Следующим, например, шел Михаил Долгорукий, который, несмотря на заступничество со стороны супруги, никаких положительных ассоциаций не вызывал. Да, обучение выйдет веселым. Надеюсь, только до конца все дойдут живыми». «Ничего не могу обещать», — улыбнулась Мальвина, протянув руку, но я чуть задержался, выискивая странности. Что-то, за что мой взгляд мельком зацепился и сейчас упрямо заставлял раз за разом вновь просматривать список. «А давно принято, что в Академию поступают студенты из других стран?» Наконец, выделив странность, спросил я. «Вахамеди, это же тот принц, которого я захватил в плен во время сражения в Грузии. То был Атамаль, а этот — Бамуджин», — заглянув в планшет, ответила Мальвина. «Ничего странного. Академия и в самом деле лучшая в мире, и если персы решили признать свое поражение и прислать нам заложника, не сидеть же ему во дворце. Приличие не позволяет такое провернуть. Я бы на твоем месте больше беспокоилась о втором и третьих курсах. Там есть представители из старых европейских домов, хотя, конечно, вряд ли мы с ними скоро пересечемся». «Еще и европейцы», — в тон супруги вздохнул я. «Ладно, может, и в самом деле не пересечемся». Имение Долгоруких, малый зал. «Рад тебя видеть, доченька», — улыбнулся Иларион, когда Надежда вошла в комнату. «Ты как раз к столу». «Спасибо, папа», — устало улыбнувшись, произнесла бывшая императрица и, обойдя всех по кругу, поцеловала его в щеку. «Дедушка, как ваше здоровье? Как ваши дела?» «Ты ведь не просто так спрашиваешь, верно, внучка?» — нахмурившись, уточнил Михаил Васильевич, весь день проходивший в большой задумчивости. «С твоим новым зятем много проблем. Хотя учиться он даже не начал. Притащил с собой 6 головорезов-простолюдинов, да еще и 9-8 ранга. Где это видано?» «А что приемная дочка Пети?» — спросила Надежда, сделав вид, что вопрос ее не особенно-то и волнует. 7-й. Буркнул ректор Высшей военной академии, и за столом наступила гробовая тишина. «Значит, Петр не врал, и ее мать и в самом деле принцесса», — поджав губы, наконец решила прервать затянувшееся молчание Надежда. «Жаль, в будущем это может стать проблемой». «Это не такая большая проблема, как 6 убийц-простолюдинов с 8 рангом, готовых порвать за своего главаря всех вокруг», — покачал головой Михаил. «Я видел, как они работают. словно родились вместе. А когда мне принесли отчеты, я ведь вначале не верил, думал, бравада. Десятки трупов, внученька. И это лишь двум из них по 19, остальным того меньше. «И что с того?» — нахмурившись, спросила Надежда. «Для них убивать — это нормально», — поджав губы, сказал Иларион. «Вот если тебя оскорбят, что ты сделаешь?» «Подставлю обидчика, договорюсь и сделаю так, чтобы он лишился доступа к высшему свету», — пожала плечами Надежда. «А им плевать на высший свет, и они тебя просто прикончат», — жестко ответил Иларион. «Вызовут на дуэль. Если не ответишь или сошлешься на то, что вы разные слои общества, убьют и не заметят. Для них это нормально. Вот что самое страшное. Они вчерашние дети, которым привили, потому мы не допускали раньше низшие слои общества в академию», — кивнул Михаил Васильевич. «Но тут у нас просто не остается выбора. А если мальчишка выполнит свою угрозу и продолжит так же скакать по рангам?» «В чем дело, дедушка? Ты напуган?» — с удивлением заметила Надежда. «Он сжег резонатор при удвоенном сопротивлении», — тихо ответил ректор. «При этом прибор показал 7-й ранг». «Ну, 7-й не так страшно», — чуть нахмурившись, ответила бывшая императрица. «Верно ведь?» «Дочка, с учетом сопротивления, это 5-й в пике», — ответил Иларион, заставив женщину вздрогнуть. «Уже сейчас в империи всего пара десятков человек, которые могут сравниться с ним в силе. А ведь 10-й он получил меньше года назад. 3 месяца назад его диагностировали как 8-й. «Когда он нагонит Петра?» — спросила Надежда, переводя взгляд с отца на деда. «К воцарению догонит», — мрачно пообещал Михаил Васильевич. «А то и сильнее станет. И будет в нашем государстве 2 непобедимых монстра, что для внешней политики, конечно, хорошо, а вот для всех нас не очень. И самое паршивое, в отличие от твоего мужа, нам его даже привязать нечем». «Внук же поступил на 1 курс с ним», — уточнил Иларион. «Может, они подружатся? Удастся стабилизировать отношения между родами?» «После того, как ты пытался его использовать в качестве соперника на турнире, а Машка охомутала?» — усмехнувшись, поинтересовалась Надежда. «У нас с ней не самые радужные отношения, и лучше не станут, ведь я живое напоминание о том, что ее мать мертва, а она сама — бастард». «Да, сейчас налаживать отношения уже поздно», — мрачно проговорил Иларион. «И все же они еще подростки. Пробовать надо. Если Миша не справится, отойдем в сторону. Станем полезны на местах». «Мы потеряем власть», — поджав губы, сказала Надежда. «Я не для того под Петра легла, чтобы меня выбросили как ненужную вещь. И вы обещали мне великое будущее, а теперь этот новую тебе завел, молоденькую». «Значит, твоя задача — родить первой», — жестко ответил Иларион. «Зря тебя, что ли, мать учила? Придумай что-нибудь. Увлеки его новым или хорошо проверенным старым. Экспериментируй в постели. Если мы потеряем еще и дом Морозовых в союзниках, можно будет говорить о закате долгоруких». Зимний дворец, покои императрицы. «Значит, он решил протащить с собой всех своих собачонок», — усмехнулась Екатерина, листая личные дела. «Этой информации можно верить?» «Полностью, Ваше Величество», — склонившись, ответил распорядитель. «Мы уже связались с Коловратом, однако получили от него резкий отказ. Среди преподавателей у нас не так много сторонников, но есть несколько перспективных молодых девушек». «Не ставь все на Лугуй. Девочка слишком заигралась, получив в свои руки власть отца и деда», — проговорила Екатерина, просматривая информацию. «А вот это может быть интересно. Какова вероятность, что он ее отец?» «Достаточно высокая», — заглянув через плечо императрицы, прокомментировал распорядитель. «К сожалению, ее мать была против брака, но, учитывая ярый интерес и слухи об изнасиловании, вполне возможно, она является бастардом». «Если рыжую возвысить, устроить конфликт, заодно и братцу крылышки подрежем», — рассуждая вслух, прикидывала Екатерина. «Подними архивы, найди информаторов и проверь сведения обо всех его сторонниках. Если мы не можем ввести в круг сына новые лица, попробуем использовать старые. Посмотрим, не вскружит ли им это голову достаточно, чтобы они сменили покровителя». Зимний дворец, кабинет регента. 5-й ранг. проговорил Петр, вертя в руках обугленное устройство. Долгорукий, естественно, сообщил о проблеме. Знал, собака сутулая, что замолчать такое не удастся. Но вариантов это не прибавило. Хотя было приятно увидеть предполагаемый список предметов племянника. Половину, если не две трети, займут действующие чиновники, промышленники и управленцы. Парень был смышлен не по годам и решил настаивать на обширной практике, правда, при этом слишком распылялся, пытаясь объять необъятное, что позже сыграет с ним плохую шутку. Но это Петру только на руку. Чем меньше Александр уделяет времени и внимания тренировкам резонансных конструктов, тем дольше будет происходить его трансформация в действительно опасного противника. А за это время, кто знает, произойти может многое. А кроме того, дела правителя будут требовать его присутствия на передовой в самых опасных местах. Не 19 век все же, и даже не середина 20-го. Сейчас сила правителя и его участие в боях на передовой могут в корне изменить картину войны, и уж Петр постарается, чтобы до Александра эту мысль донесли. Хочет племянничек практики, он ее получит с лихвой. Единственное, что действительно волновало Петра в текущей ситуации, — необыкновенный взрывной рост дочери и ее главной соперницы. 7-й ранг до 18 лет. С таким ростом она может уже быть бесплодна, а значит, даже если Александр взойдет на престол и Машенька станет императрицей, род Морозовых ничего от этого не выиграет. Это если сам Романов не станет стерилен из-за чрезмерного усиления. Всякое может быть. А значит, нужно обзавестись собственным наследником поскорее, и желательно от Меньшиковой, закрепив за собой право на их земли вместе со всеми предприятиями и тайными лабораториями, о которых общественность еще не прознала. Ну и фон. Надо начинать использовать методы мальца, а то за всей этой возней он совершенно забыл о собственном имидже. Монастырь Святого Небесного Защитника Александра Невского, Петроградская Центральная Епархия. Филарет в простых черных одеждах просматривал рабочие документы. Появление законного наследника престола заставило общественность всколыхнуться, а его временно оставить свою паству, чтобы заняться новыми неотложными делами и появившимися страждущими, обиженными как властью, так и орденом Асклепия. Императрица молчала. Даже последний ее визит был скорее жестом вежливости и подтверждением намерений. Петр... С ним давно все было понятно. Несмотря на то, что патриарху удалось заставить регента относиться к церкви серьезно, как противник он его не воспринимал, и это к лучшему. Оставался Александр. Необычный, необычайный юноша. Возможно, тот, кого они ждали на протяжении последних 70 лет. Большая война, разгорающаяся на Востоке и захватившая половину мира. Чудовище, лезущее из врат, новые болезни и чудом остановленные эпидемии, вскрывшаяся темная сущность вчерашних спасителей из Асклепия. Что все это могло значить, как не начало конца? «Спаситель или антихрист?» — проговорил в задумчивости Филарет, рассматривая фото улыбающегося парня. «Главное — не ошибиться». Возможно, он возлагает на него слишком большие надежды. Возможно, очередной Романов просто застрянет на уровне развития Петра. Но, возможно, именно он станет тем, кто раскроет нараспашку врата. И очень важно, будут это врата в рай или в ад. Где-то в Атлантическом океане. «Господа, дамы!» Вставший первый обратился к уже сидящим за круглым столом людям на английском. Так было принято, тем более, что больше половины говорили именно на этом языке. «Благодарю вас за то, что прибыли так скоро, как только смогли. В мире происходят изменения, которые требуют нашего внимания». «Опять Эфиопия?» — спросил шестой, чопорный мужчина, которого легко было принять за англичанина, если бы не рыжие кудри. «Император Якоб II скончался, как и его законный наследник, единственный сын, находится в руках наших союзников, и мы можем возвести его на престол в течение полугода», — ответил третий, чернокожий мужчина, представитель Африки. «Однако есть сомнения в правильности такого пути». «Вы правы, Эфиопия потеряла лидерство в Африканском союзе вместе с флотом», — согласился первый. «Мы не можем снабжать их кораблями, Англия и так слишком потратилась за последние 5 лет. Но поступление алмазов с копий нужно расширять. «К слову об этом», — сказал, обращая на себя внимание третий. «Учитывая провал в операции «Восток», предлагаю ограничить экспорт бриллиантов в Россию, Персию и Османскую империю. Поводом может послужить война или смена власти в Африканском Союзе. Посадим их на голодный паёк сроком на 10-20 лет. Учитывая количество погибших во время недавнего эксперимента, их промышленный рост существенно замедлится», — поддержала его вторая представительница одного из старейших родов Англии, а теперь правящих семей Америки. «Если мы сумеем пережать им каналы поставки, уже через 1,5 года общее отставание от ведущих стран окажется весьма ощутимым». «Почему нет? Они и так доставляют слишком много проблем», — кивнул шестой. «Однако нужно как-то снизить цены на их продовольствие, а то они уже начинают конкурировать с фермерскими хозяйствами Зеландии. Введем защитные торговые пошлины, заставим османов увеличить стоимость провоза товаров через Константинополь», — уверенно сказала пятая. Несмотря на то, что у нее самой была смуглая кожа и явные предки с Востока, никакой привязанности женщина к ним не испытывала. «Они проигрывают войну и вскоре станут бесполезны». «Я бы так не сказал. Все же теперь они должны огромные суммы, которые можно получить и в виде товаров, и в виде услуг или территорий», — заметил третий. «Мы могли бы получить в долгосрочную безвозмездную аренду Константинопольские порты». «Это обсуждаемый вопрос», — улыбнувшись, сказал первый, прервав разговор. «Но главная тема не столь приятна. Я понимаю, почему вы все ее избегаете. Мы потеряли одно из главных направлений влияния — Ордена Асклепия. Без него инструменты Лиги стали куда менее действенны». «Может, просто отказаться от этого прикрытия?» — внезапно для всех спросил сидящий до этого молча седьмой. «У нас достаточно инструментов и без лишних масок. Еще 5 лет, и мы сможем выйти на международную арену без посредников». «Символы очень важны», — возразил четвертый, старавшийся не говорить на английском. Все же его восточный язык был мало приспособлен к такой речи. «Лига наций не только флаг, но и общепринятый авторитет. Нельзя отказываться от него». «Верно», — согласился первый. «Лигу нужно поддерживать столько, сколько придется. Если одна из стран попробует нарушить международные соглашения без нашего одобрения, мы сумеем продавить совместный ответ. Но прошу, давайте вернемся к Асклепию. Нам поступило официальное прошение о помощи». «От них?» — удивленно подняла бровь вторая. «Даже несмотря на то, что они знают цену? Им нечего терять. Своих одаренных у них нет. Чужих они используют неохотно, однако у них отличные вербовочные сети, тренировочные лагеря и обширные финансы. Если мы не можем использовать их как агентов влияния, возможно, удастся превратить их орден в воинствующих атеистов», — предположил первый. «Учитывая претензии папы и российского патриарха, это отличный вариант». «Армия без одаренных», — поморщился третий. «Это скорее мясо на поле боя, чем настоящая армия. Уж лучше вернуться к идее неоколониализма». 3-5 лет войны между странами Африки, и его можно будет рассмотреть», — улыбнувшись, решил первый. «Но вначале орден». «Бросать такой полезный инструмент нельзя», — уверенно проговорила вторая. «Мы должны оказать им поддержку и поспособствовать военному союзу, например, с Францией. Англия тоже не останется в стороне». «Деньги, фанатики и корабли — не самая плохая кооперация», — заметил третий. «Нужно только выбрать страну, которая встанет во главе нового альянса». «Соединенные североамериканские штаты», — улыбнувшись, сказал первый, и почти все улыбнулись, понимая, что это хоть и может звучать как шутка, но кто, как не заокеанская страна, сумеет получить выгоду от войны в старушке Европе? «СССР и Англия. К счастью, даже если разом проиграют все стороны, они выиграют».